Часть вторая. Глава первая. Прокладка курса. Профессор по обыкновению задернул шторы на окнах. Еще Плиний сказал: «Мысль живее и ярче во мраке и безмолвии». Наконец-то наступил тот момент, когда все стало ладиться в работе. Появилась легкость в пальцах, мысль сделалась острее, изложение проще, свободнее. И аргументы, которые недавно еще вяло расползались по бумаге, теперь сами со всех сторон сбегаются под перо. Произошло это после того, как легла на стол копия письма, найденного в Балтийске. Рыжков незамедлительно передал ее Грибову для ознакомления и консультации. Конечно, именно среди руин Пилау и Кёнигсберга можно было понять, чье это письмо. Венцель, в числе других фашистов, был повинен в разрушении Пилау и Кёнигсберга. Быть может, даже смутно догадывался об этом, воображая свой Линден-аллее в дыму и пламени, но отгонял от себя страшную мысль. Да, действовал как бы в бреду. Сослепу продолжал наносить удары, не отдавая отчета в том, что каждый из этих ударов рикошетом падает на его близких. С монотонным, маниакальным упорством он повторял свой припев «Я жив!», будто не только жену, себя самого старался уверить в этом. Но Грибов сумел отбросить все лишнее, то есть личное. Письмо штурмана он прочел как штурман, словно бы процедил сквозь фильтр, найденные в Балтийске листки, отжал из них ревнивые упреки и сентиментальные жалобы. На письменном столе остались даты и факты. И снова, уже в третий раз изменился узор мозаики, который складывается из карточек на столе. Венцель подтвердил предположение Грибова о том, что тайная деятельность летучего голландца была самой разносторонней. Корабль мертвых, несомненно, участвовал в торговле из-под полы, конвоируя английский никель. Но это было лишь одним из разделов его деятельности. Он, несомненно, занимался не только экономической диверсией, но также и военной, политической, идеологической. Как морской бог Протей, то и дело менял обличие. Поэтому так трудно было вначале понять, разгадать его. И в самом деле, попробуй-ка разгадай. Тот Свишин готовится высадить в Ирландии организаторов восстания, то сопровождает транспорт с никелем, то принимает на борт какого-то господина-советника, которому поручено расшевелить этих финнов, чтобы удержать их от капитуляции. Но во всех случаях он ввязывался лишь в крупную игру, по маленькой не играл. Факты и даты из письма Грибов тщательно сверяет с другими имеющимися в его распоряжении сведениями. А затем выводы суммируются на небольшой формата атласа географической карте, которая всегда под рукой. Вскоре весь мировой океан испещен красными зигзагами, короткими и длинными. Это след летучего голландца. Иногда он пропадает, чтобы опять появиться через сотню, а то и тысячу миль. Да, едва различимый змеиный след, опоясавший весь земной шар. С год или с полгода назад, сидя у Грибова, Шура Ластиков восхищенно сказал: «И как это вам удалось, товарищ капитан первого ранга? Можно сказать, прошли задним ходом по событиям». Грибов усмехнулся, бережно расправил загнувшийся уголок карты. «Да, моя последняя в жизни прокладка, причем уже не своего, а чужого курса. Иначе биография летучего голландца, положенная на карту». Он добавил, как бы извиняясь: «Ведь вы знаете, мы, моряки, привыкаем мыслить картографически. Я не экономист, не военный историк. Я моряк, штурман, и решение задачи у меня чисто штурманское». Взяв за основу указания, мимоходом брошенные штурманом летучего голландца, он постарался восстановить прокладку курса. Ломаная тонкая линия как бы проступала между строк. Так при соответствующей обработке возникает тайнопись, нанесенная на бумагу лимонным соком или раствором пирамидона. Прежде всего Грибов положил на карту отрезок пути между Ирландией и Германией. Рядом проставил дату 1940 июль. Он сумел установить, что ирландский экстремист, которого перебрасывали в Дублин, действительно существовал. Фамилия его была Райан. но на подходе к цели он умер от сердечного припадка, что дало повод к вражде между Венцелем и Гейнцем. Линия прокладки пробежала и от Киркенесса до Гамбурга. Дата – 1940 декабрь. Сговор английских торговцев и немецких промышленников подтвержден в ряде мемуаров. Изучение документов, переданных в распоряжение Грибова, помогло также уточнить назначение конвоя из 5 немецких подводных лодок, которые в 1942 году пересекли Тихий океан. «Помню ужасающее одиночество», – писал Венцель жене. «Значит, Атлантический, а не Тихий океан. В Тихом с нами было еще 5 подлодок». Лодки доставляли из Японии важнейшее военно-стратегическое сырье, а именно кобальт. Он был остро необходим немецко-фашистским войскам на Восточном фронте. Но Япония еще не воевала с Советским Союзом. Во избежание огласки приходилось соблюдать особую осторожность. Ацвишин был специалистом по таким бесшумным операциям, поэтому он и находился в составе конвоя. Но, видимо, отстал от него где-то на полпути к Германии. Венцель исключил Атлантику из этого перехода. Атлантику летучий пересекал с другими целями и, надо думать, неоднократно. Пространство между Европой и Южной Америкой можно почти сплошь заштриховать линией прокладки. Как сказано в письме, наша подводная лодка выполняет назначение шприца, в котором содержится подбадривающее для этих фольксдойче. Впрочем, в шприце бывает и яд. Но Грибов не сомневался в том, что летучий действовал у берегов Северной, а также Центральной Америки. В одном документе сказано в полнамёка о какой-то диверсии, подготовлявшейся в районе Панамского канала, по-видимому, взрыве шлюзов. Кто должен был осуществить взрыв и почему не осуществил, так и не выяснено до сих пор. Однако Грибову не верится, что Цвишин со своей командой мертвецов мог остаться в стороне от такой крупной военно-морской диверсии. Впрочем, здесь профессор вступает уже в область непроверенного. А в подобных случаях он делает прокладку осторожным пунктиром. Это означает как бы вопросительно неуверенную интонацию. Так, например, пунктиром соединены на карте берега Северной Франции и Северной Америки. Рядом дата 1944 год. Грибову неясно еще, принимал ли Цвишин участие в диверсии Эриха Гимбеля. Этот инженер, кадровый эсэсовец, должен был проникнуть в недра Манхэттен-проекта, то есть в тайну изготовления атомной бомбы, а если удастся, то и помешать ее испытаниям. Он пересек с этой целью Атлантический океан на подводной лодке и скрытно ночью высадился на восточном побережье США. Однако его почти сразу же выдал спутник, американский офицер, завербованный немецкой разведкой в одном из лагерей для военнопленных. Гимбель, впрочем, отделался легко. Смертную казнь ему заменили пожизненным заключением. Более того, недавно он был помилован и вышел на свободу. В Западной Германии даже поспешили выпустить о нем и в честь него фильм «Шпион для Германии». Что-то было в этой истории путанное, какая-то недоговоренность. Грибов считал вполне вероятным, что Гимбеля перед освобождением выжали как лимон. Иначе говоря, заставили в обмен на свободу раскрыть некую важную тайну. Быть может, тайну летучего голландца, если в США его доставил летучий голландец. Индийский и Тихий океаны тоже пересекает пунктирная нить. Соединяя Индию и Японию, она связана, возможно, с человеком по имени Субхачандра Бос. Известно, что между Германией и Японией не было договоренности о том, кому перейдет Индия после разгрома Англии. Большинство индийцев были настроены антияпонски. Пользуясь этим, гитлеровцы начали под шумок формировать так называемый «Индийский легион» из солдат, взятых в плен в Северной Африке. Японцы, естественно, заволновались. Чтобы умаслить их, в Токио был направлен на подводной лодке один из предполагаемых руководителей легиона Субхачандра Бос. Не на борту ли корабля мертвых проделал он этот путь? И не были ли подобно ему пассажирами летучего голландца те многочисленные немецкие шпионы, которые регулярно забрасывались на подлодках, в Индонезию, хотя ее уже оккупировали союзники Германии и японцы. Согласно старому поверью, черт возвещает о своем приближении запахом серы. Об участии Цвишна в той или иной секретной операции Грибов догадался по ее особо изощренному коварному вероломству. Когда-то он пытался лаконично выразить смысл той или иной раскладки. Сначала это было ВУВА, Вундерваффе, то есть секретное оружие. Потом связной военных монополистов. Сейчас Грибову представляется наиболее точным, исчерпывающим такое определение. Ход морским конем. Да, каждая операция, в которой участвовал летучий голландец, может быть названа «ход морским конем». По вечерам кабинет профессора напоминает штурманскую рубку. Она – святая святых корабля. Здесь всегда светло и тихо, иллюминаторы плотно задраены, где-то далеко завывает ветер, перекатывается эхо канонады. Штурман, склонившись над столом, не думает ни о чем, кроме прокладки. Только лампа подрагивает при качке, освещая карту и лежащие на ней транспортир, часы, циркуль, безукоризненно отточенные твердые карандаши. Все это воскресает в памяти, когда старый штурман склоняется над прокладкой курса летучего голландца. На карте паутинные нити кое-где завязываются в узелки. Рядом с таким узелком чернеет буква «В» и порядковый номер. Это винеты. Пока известны всего лишь три. Вот они. Винета 2 в Пилау, ныне несуществующая. Винета 3 в восточной части Балтики, по-видимому, в Шхерах. И винета 5 в тропических джунглях Амазонки. Винеты, бесспорно, не однотипны, доложил Рыжков Грибов во время очередного посещения. Немецко-фашистское командование отступило в данном случае от своего обыкновения все и вся унифицировать. Характер маскировки определялся местными условиями. Конечно, в тропических зарослях можно и должно прятать винету по-иному, чем в военной гавани или, скажем, в скалистых коридорах Шхер. О винете 5 без промедления сообщено в соответствующей инстанции Бразилии. Но винета 3, рудимент войны, как когда-то назвал Грибов винету в Пилау, неподалеку, буквально под боком. И летучий голландец, по словам Венцеля, должен был отлежаться, выждать именно в винете 3. Усиленные поиски не дали пока ничего. Указания, которые содержатся в письме Венцеля, общи, сбивчивы. Уйдем в восточную часть Балтики. Винета 3 еще более надежна, чем винета 2. Надо нырнуть под гранитный свод. Это и есть самое важное указание. Гранитный свод. Значит, винета в Шхерах запрятана где-то под землей? Профессор ищет аналогии. Он знает, что под конец войны часть Германии ушла под землю. Туда провалились некоторые военные заводы, аэродромы, штабы, склады. Под Кёнигсбергом, например, располагался второй подвальный Кёнигсберг, который был частично затоплен перед капитуляцией. Нечто подобное наблюдалось и в Шхерах. Шубин когда-то шутил, что гранит на корейском перешейке изъеден саперами, как пень, древоточцами. Вспомнился в этой связи случай на Оландах. О нем рассказал Грибову один из его учеников, который был членом союзной контрольной комиссии, проводившей в 1946 году демилитаризацию Оландских островов. Работа подходила уже к концу. Воздвигнутые укрепления были взорваны или подготовлены к взрыву. Неожиданно в комнату, где заседала комиссия, вошел старый рыбак. Он не поздоровался, даже не назвал своей фамилии, положил на стол какую-то бумагу и также безмолвно удалился. Участники комиссии с удивлением увидели, что на оставленной бумаге нанесена часть схемы укреплений. Рассмотрев ее, они убедились в том, что утаен большой склад оружия. Офицеры отправились к указанному месту. Это был небольшой, почти не посещавшийся людьми остров, а их в Оландском архипелаге более 6000. Глубоко в расщелине скалы запрятаны были ящики с автоматами, карабинами, разобранными пулеметами. Кто-то пытался укрыть тлеющие угольки войны, готовясь раздуть их в будущем. Быть может, и летучий голландец также спрятан в Шхерах и ожидает нового трубного гласа, чтобы воспрянуть из-под пепла. Грибов встал из-за стола и, подойдя к окну, приоткрыл фрамугу. Почти сразу ворвался в комнату боя часов. То были куранты на каланче пожарной команды бывшей адмиралтейской части. Часы широкого дыхания и неторопливой, старомодной рассудительности. Грибов привык к ним. Они были педантичны и напоминали о себе каждые 15 минут. Сначала они громко отсчитывали «раз, два, три». Потом более внушительным низким голосом говорили «бам». Их бой похож был на перезвон колоколов, отдаленный, приглушенный, как бы идущий из-под воды. Почему именно из-под воды? Вернувшись к письменному столу, Грибов задумался над этим неожиданно пришедшим сравнением. Оно связано с Винетой? Конечно. Сейчас все мысли связаны с Винетой. Интересно, почему именно Винета? Что побудило Дёница, Канариса или Гиммлера выбрать слово «Винета» для условного наименования стоянок летучего голландца? Как будто ассоциируется с каким-то старым морским преданием. Да, средние века, слабый звон колоколов. Иногда Грибову казалось, что он уже слышал или читал когда-то о Винете, но воспоминания были слишком смутны, расплывчаты. У своей настольной лампы, в комнате с плотно зашторенными окнами, он может без труда вообразить, что еще длится та, первая ночь над картотекой. Только что он проводил курсанта Ластикова и знаменитого подводника Донченко, присел к столу, придвинул к себе одну из карточек и после некоторого колебания вписал в нее «Светящаяся дорожка в Шхирах». «Нет». Не 4 часа, а 4 года прошло с той ночи. Большой письменный стол сплошь устелен карточками, на которых даты, факты, фамилии. А на маленькой карте в 7 меридианах, в сети меридианов и параллелей, как пойманные рыбы, бьются Винеты. Последняя ночь над картой прошла незаметно. За окном уже светло. Сквозь щели между шторами протискивается луч. Цепляясь за переплеты, он взбирается по книжным полкам, перемещается по стене к столу и, скользнув по карте через весь мировой океан, упирается в раскрытый настольный календарь. Там запись для памяти. Передача карты с прокладкой курса «Топ Ластиков. Выпуск офицеров в училище». С утра в училище необычно приподнятое настроение. Озабоченной рысцой пробегает по трапам дежурные, придерживая палаши у бедра. Командиры рот, выбритые до блеска, в полной парадной форме, при орденах и медалях, отдают и получают последние распоряжения. Стоя подле полотеров, исполняющих свой лихорадочный танец, офицер то и дело вынимает часы и нетерпеливо пристукивает ногой. Все устали, взвинчены. Но это предпраздничная взвинченность. А заместитель начальника по строевой части раздраженно оттягивает тесный крахмальный воротничок. Он вдруг спохватывается: «Привезли ли резинки для погон, кортиков и дипломов?» Его успокаивают: «Привезли, привезли». Даже часовой, застывший у знамени, судя по лицу его, несомненно взволнован, хотя по уставу ему положено реагировать на происходящее только одним жестом – отданием чести по-ефрейторски, то есть отводя руку с винтовкой в сторону. Об остальных курсантах и говорить нечего. В этот день равнодушных или спокойных нет. Разница лишь в оттенке эмоций. У выпускников, которые донашивают на левом рукаве 4 золотых угла острым концом вниз, это гордость пополам с радостью, старательно скрываемой. У остальных курсантов, носящих пока 1 угол, 2 или 3, к радости примешивается нетерпение и самая чуточка зависти. Высшее военно-морское училище имени Фрунзе провожает своих выпускников, новых офицеров флота. Церемониал этот совершается в бывшем актовом зале, ныне зале революции. Вот начинает доноситься тяжелая, ритмичная поступь. Раскрываются белые резные двери, в зал сине-черным компактным прямоугольником входят курсанты. Вдоль левой стены выстраиваются выпускники с отличниками на правом фланге. У противоположной стены остальные курсанты, держа винтовки к ноге. Не дрогнет, не шелохнется ровный, как по ниточке ряд безукоризненно выглаженных фланелевок, хотя сердца под ними, вероятно, колотятся во всю мочь. Александр Ластиков на правом фланге выпускников. Не поворачивая головы, ничем не нарушая неподвижность шеренги, он скользит взглядом по группе преподавателей училища. Среди них в полной парадной форме Грибов. В зал торжественно вносит училищное знамя. Оно проплывает вдоль строя курсантов. Развиваются гордые ленты орденов Ленина и Ушакова. Сосредоточенно строгими лицами, не глядя по сторонам, шагают великан-знаменосец и два ассистента ему под стать. В знаменную бригаду отбирают самых рослых отличников. Широкую выпуклую грудь пересекает голубая лента с золотой окантовкой. На плече обнаженный палаш. Зачитывается приказ министра о присвоении выпускникам воинских званий. Лейтенант, лейтенант, лейтенант. Впервые выпускники слышат свои фамилии с прибавлением офицерского звания. Они морщат носы, пытаясь остаться невозмутимыми. Но радостная мальчишеская улыбка помимо воли проступает на губах. Команда. Офицерам, выпускникам, погоны, кортики, дипломы вручить. Поздравления. Традиционный ответ. Служу Советскому Союзу. Тушь. И здесь соблюден церемониал. Каждому отличнику тушь исполняют особо. Снова команда. Офицерам, выпускникам, форму одежды, курсантскую на офицерскую, сменить. Офицеры, выпускники, направо, по факультетам, шагом, марш. В классах на столах разложены тужурки с поперечными золотыми полосками на рукаве. Офицеры натягивают белые перчатки, поводят плечами, озабоченно скашивают на них глаза, привыкают к погонам. Те топорщатся крылышками, еще не послушны, не обмяты шинелью. На золотой канители строгий черный просвет и две маленькие серебряные звездочки. Путеводные звездочки. Куда? Какие моря? Каким подвигом во славу Родины поведут они? Пока что приводят обратно в зал. Шелест одобрения, восхищение среди гостей. Очень трогательно выглядят эти юные офицеры, совсем еще новенькие, угловатые в движениях, смущающиеся собственного своего великолепия. Звучит гимн Советского Союза. Адмирал произносит поздравительную речь, под гулкими сводами раскатывается. «Равнясь! Парад смирно! К торжественному маршу повзводно на двухлинейных дистанцию первый взвод прямо, а остальные направо, на плечо! Равнение направо! Шагом марш!» Следом за знаменем училища проходят молодые офицеры. Зал опустел. Приказ о назначении на флот и зачитывается уже в ротах. Лейтенант Авилов на Тихоокеанский. Лейтенант Бубликов на Черноморский. Отличникам по традиции предоставлен выбор моря. Товарищи Александра заранее знают его море. Где и продолжать службу старому балтийцу, как не на Балтике? Но заключительные слова приказа вызывают всеобщее недоумение. Откомандировывается в распоряжение командующего пограничными войсками Ленинградского военного округа. Пограничными? Почему? Александр обменивается с Грибовым многозначительным взглядом. Только они двое понимают, в чем дело. Это тайна, о которой не положено знать никому, кроме самого ограниченного круга лиц. Официальная часть закончена. Молодых офицеров окружают их гости, родственники и знакомые. Александр подходит к Грибову. Короткое, сильное рукопожатие. «Когда едете к новому месту службы?» «Послезавтра, Николай Дмитриевич». «Очень хорошо. Я одобряю ваше решение не идти сейчас в положенный вам отпуск. Отгуляете его зимой». «Конечно, Николай Дмитриевич. Хочется поплавать, пока длится навигация. А потом, я же читаю газеты. Грибов кивком головы показывает, что понял, какое отношение имеют газеты к этому решению. Он задумчиво смотрит на лейтенанта Ластикова. Внешнее сходство с Шубиным никакого. Да его и не может быть. Александр не родной, а приемный сын. И в то же время угадывается глубокое внутреннее родство между ними. Жесты и разговор Ластикова несколько медлительны. На первый взгляд он может показаться даже флегматичным. Но это спокойствие спортсмена, который бережет силы для решающего броска или удара. Ластиков немногословен. А ведь когда-то, будучи юнгой, мог часами разглагольствовать, потешая матросов. Произошло нечто подобное тому, что происходит с тоненьким дискантом, который в период возмужания переходит в мужественный баритон или бас. Время-то, время как бежит. Давно ли у дверей звонил стриженный под машинку курсант-первокурсник, старательно прятавший под военно-морским этикетом свою застенчивость? «Разрешите войти? Разрешите представиться?» Но потом, усевшись в кресле против хозяина, он овладел собой. Характерно, что сразу же овладел собой, едва назвал летучего голландца, то есть перешел к делу, к цели своего посещения. Помнится, сидел, сцепив пальцы рук между коленями, немного подавшись вперед, наклонив лобастую голову. Докладывал. Именно не рассказывал, а докладывал. Сжато, экономно, стараясь придерживаться только фактов. Теперь лейтенант Ластиков, выпрямившись, стоит перед Грибовым. Волосы у него светлые, почти льняные, не острижены под машинку, а расчесаны на пробор. Черты лица, очень загорелого, отвердели, определились. И все же давешний милый сердцу Грибова угловатый первокурсник порой проглядывает в нем. Особенно, когда задумается о чем-то. Вот как сейчас. И так глубоко задумается, нагнув голову и уставившись на собеседника своими темно-карими, широко расставленными, словно бы немного удивленными глазами. Я, Николай Дмитриевич, стал очень ясно понимать, как это важно, летучий голландец. Ведь мы по самому краю ходим, верно? Другие, может, только почитают газеты и слушают радио краем уха, а для меня каждое слово будто молотком по голове. Закрою, знаете ли, глаза, и летучий всплывает, как тогда в шхерах. Серый, в сером тумане, длинные стебли водорослей на нем. Молодой офицер заставил себя улыбнуться, но глаза оставались невеселыми, злыми. «Ну что ж», — бодро сказал Грибов, — «я сделал свою часть работы. Остальное зависит уже от вас, от вашей целеустремленности, настойчивости, терпения. Я так и доложил адмиралу Рыжкову. Надеюсь, не подведете? Я шучу, понятно. Вы как проводите сегодняшний вечер? По традиции с товарищами?» «Так точно. Прощальная отвальная встреча». «Тогда, значит, завтрашний вечер у меня?» «Спасибо, Николай Дмитриевич». «Спасибо, будете после говорить. Я закончил прокладку курса. Завтра вручу карту вам».